Глава 48. Он не приедет. Я ему не нужна. Я же сказала, что хочу выменить свою... Завали хлебало! У тебя 20 минут. Не приедет Бакиров, я тебе и так за сына четвертую, сука ты драная! Шипит Тураев, заставляя меня всю сжаться в комок оголенных нервов. Значит, 20 минут осталось. Хорошо, так надо. И не то, чтобы я не хотела жить совсем, но после всего случившегося думаю, что так просто правильно. Все, кого я люблю, умирают из-за меня, и допустить, чтобы по моей вине еще и с Мишей что-то случилось, я точно не могу. Невольно вспоминая нашу первую встречу. Я еще совсем девочка, и он уже матерый взрослый бандит. Он мне не понравился сразу. Показался очень грубым, прямолинейным, таким большим и некрасивым. Руки его эти в татуировках меня пугали. Еще Миша жутко много курил. Но голос мне его сразу очень понравился. И даже сейчас нравится. Хоть он и ненавидит меня теперь, презирает свою грязную суку. Наверное, надо было мне Вадика тогда послушать и не идти в этот клуб. Но я сама так решила. Пойти к опасному криминальному авторитету вдвое старше меня. Попросить его помощи. Но я не жалею, ведь я полюбила. Михаила полюбила. Такого строгого, опасного, сильного, жестокого. Хотя он никогда не был со мной жестоким. Он меня всегда защищал. А я не оправдала его ожиданий. Я его разочаровала. Я видела это разочарование в его глазах. И это хуже ножа меня теперь бьет, наотмашь. Бакиров никогда не был хорошим. Но впервые в жизни и навсегда я отдала ему свое сердце. Оно уже в его руках, и оно же оказалось ему ненужным. Этой ночью Михаил исполосовал мое сердце своим же ремнем. Но я не жалуюсь. Я сама виновата. Я не призналась сразу, и вот результат. Его друзья в могилах лежат, а я предательница для них, ничтожество, крыса. Какая страшная шутка, любовь, обманчива, злая, жестокая. Сначала из-за нее у меня выросли крылья, но теперь их вырезали с мясом без анестезии. И еще никогда до этого я не испытывала такой страшной боли, как сейчас. Сейчас мне хочется кричать от этой боли в голос, но я стою и молчу. Я жду, когда они сделают то, о чем обещали, и все прекратится. Для меня. Скорее бы. Невыносимо. Я хочу, чтобы это закончилось, чтобы просто перестало болеть. Любовь к взрослому бандиту обернулась для меня невыносимой болью. Но она точно была и есть. Не прошла она никуда. Я превратилась во что-то страшное для нас обоих. Заразилась ядом, озверела, поломала меня. Я оказалась слишком слабой. А слабым не место в этой жизни, и мне тоже теперь места здесь нет. Так надо. Так правильно. Я хочу этого. Пусть теперь думает обо мне, что хочет. Я знаю, Михаил презирает меня, как и все в клубе, все до единого. Но жить с этой болью я уже не могу, как и быть его собственностью на поводке. Я лучше умру, чем буду видеть ненависть к себе в его красивых карих глазах с зеленой радужкой. Только не после того, как Бакиров смотрел на меня с уважением, заставлял смущаться, гладил меня, целовал. Для меня теперь этот его взгляд презрения хуже смерти, по-живому, без наркоза режет. Люди Тураева то и дело поглядывают на часы, но я знаю, он не приедет за мной. Не после всего. Бакирову все равно на меня. Он меня ненавидит и, наверное, уже хочет, чтобы я поскорее умерла. Ему станет лучше. Я знаю, знаю. 20 минут проходит быстро и, наверное, я должна была бы уже биться в истерике. Но я с места сдвинуться не могу, видя, как опускаются тучи. Небо темнеет, становится черным. Слезы лишь катятся по щекам. Я жалею только об одном, что не призналась, что очень сильно люблю его. Все это время, кажется, с первого дня нашей встречи, с первой секунды. Так ни разу и не произнесла. Не могла. Боялась, что не ответит тем же, что выкинет меня, как ненужного щенка, которым я, наверное, всегда и была для него. Конечно, Бакиров бы уже не поверил мне, но все равно. Надо было сказать, потому что любовь это теперь и меня убьет, но я не жалею ни о чем. Я не успеваю заметить, в какой-то момент кто-то кричит, а после я вижу летящий мимо меня топор. На огромной скорости он врезается прямо в держащего меня охранника, застревая в его груди. После чего тот оседает на землю, и я вскрикиваю. Страшно. Вот теперь я словно просыпаюсь и ощущаю этот дикий ужас происходящего. Крики, вооруженные люди, выстрелы. Пули проносятся буквально в сантиметрах от моей головы, пока кто-то меня не хватает силой в охапку, прикрывая собой. Я не вижу его сразу, но слышу по запаху. Это он, Михаил. Почему он пришел за мной? За предательницей? Я не понимаю. Не понимаю уже. Зачем? Ангел, пригнись. Бакиров быстро заводит меня за свою крепкую спину, и в этот момент я вижу, как в него целит из пистолета Тураев. Он стоит напротив, наводит на него черное оружие и уже нажимает на курок, тогда как я понимаю, что он выстрелит, и я снова стану причиной смерти. Его смерти. А вынести это я уже не смогу. Нет! Все случается быстро, и я не думаю, а делаю так, как чувствую, как велит мое сердце, которое еще стучит. Пусть в его руках, но все же стучит. Я выбегаю из спины Михаила и становлюсь перед ним, прикрывая собой. Раздается громкий выстрел, и я тут же чувствую, как в груди слева что-то жжет. Очень сильно, словно в меня попал раскаленный прут, не давая дышать. Ноги сразу подкашиваются, дыхание сбивается, и боль миллионов ножей продевает грудь. Я чувствую его руки. Сильные и такие чужие теперь, ненавидимые. Миша подхватывает меня за талию, не давая упасть к его ногам. Я поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. Мое лицо мокрое от слез, а карие глаза Михаила сейчас почему-то тоже блестят. Да, он меня ненавидит все так же сильно. Ненавидит свою предательницу. Ангел, нет! Я не крыса. Не крыса. Шепчу это тихо, но он слышит.